Попросив ее позвать хозяина, и Дамблдор пошел в туалет допрашивать Миртл. И если с надписью все по канону, то далее все слито в трубу. Люциус передал дневник дочери, а она его почти сразу потеряла, так как поначалу она даже не поняла, что он магический. В итоге тетрадка попала к мелкой первокурснице со Слизерина, и изъять ее трудов не составило, так же как и уничтожить. По дороге выяснилось, что Василиск не пришел на зов Тома из дневника. Чтобы разобраться в вопросе, пришлось лезть лично в тайную комнату. И могу сказать, канон тут отдохнул по полной. Чары сохранности и авторемонта развеялись, так же как и чары комфорта, что поддерживали нужную температуру для жизни Василиска. По факту, меня встретило почти разрушенное помещение и тушка мертвого, почти сгнившего Василиска в его гнезде во рту статуи. Вот как-то так, никаких эпичных драк, никаких тайн и никаких сокровищ. Видать, Томи в прошлый раз что-то похерил во всех чарах комнаты, отчего бесценная животина и наследие одного из основателей уничтожилось. Обидно. Ну, помещение уже подключено в общую сеть замка, и домовики его восстановят, а учитель облагородит вход. А вот Василиск уже даже на ингредиенты не пригоден. Сгнил почти. Вот так прозаично прошло ежегодное приключение героя. В этот раз канон совсем отдохнул, в отличие от прошлого года. Хотя я тут столько изменений внес, что неудивительно. Мне уже любопытно, что будет на третьем и четвертом году. Через два дня после Хэллоуина я в сопровождении Альберта и Минервы отправился в Годрикову впадину, чтобы помочь пробуждению матери и сразу взять ее под свой контроль. Никаких эмоциональных терзаний по поводу этого я не испытываю. Для меня она чужой человек, а во втором мире была еще той стервой, и никак не подходила под каноничное описание, ну а тут я ее не знал. Так что в голове у меня только мысль о том, как с ней обойтись, точнее как именно промыть мозг. Вариантов несколько, и все они зависят от ее состояния на момент пробуждения и моего настроения, поэтому пока только прикидываю варианты. Оказавшись в Годриковой впадине, сразу двинулся в родительский дом и, пройдя разрушенную часть, превращенную в мемориал, поднялся вместе с женщинами на второй этаж, в свою спальню. Хм, разрушения дома очень странные, так как большая часть его взорвана, как будто после взрывных чар разной направленности или при разрушении какого-либо ритуала, но моя спальня цела и выбита только дверь. Такое ощущение, что Волди вылетел через дверь, после чего ворвался, не справившись с магическим откатом от какого-то действия. В такое я поверю охотнее, чем в то, что он убился об меня. По крайней мере, это логично, а не это непонятное отраженное Авада от моего лба, да и состояние матери и стазис-поле смотрится так логичнее. В общем, эту версию и возьмем за рабочую, а пророчество и подобную лабуду оставим на крайний случай, все же этот мир сказка, и такое вполне возможно, хоть и маловероятно. Зайдя в комнату, продолжил изучать ее и, как я и говорил, это обычная детская с кучей разбросанных и истлевших от времени детских вещей. Единственным необычным, что было в комнате, это сверкающий всполохами света прозрачный купол, в котором находилась молодая рыжая девушка, стоящая на коленях. Барьер находился в углу комнаты недалеко от детской кроватки, касаясь ее самым краем. Ну да, это, как и говорила мне ранее Дамблдор, была моя мать, Лили Поттер, и она действительно находится в своеобразном стазисном барьере. Но главное, я более чем уверен, что подобной магии в этом мире нет или о ней давно забыли. Почему такие выводы? Ну, во-первых, этот мир максимально приближен к канону, следовательно магия тут в основном палочковая, а все остальное очень редкое. Во-вторых, даже в моем втором мире подобное считалось чем-то уникальным и утерянным, наподобие клонов или временного кристалла, а второй мир был на порядке более продвинутый в изучении магии и более отдален от канона. Так что в этом мире подобного быть не должно, и эта аномалия могла возникнуть, и скорее всего так и было, после моего попадания в этот мир. Да и Волди в этом мире мог взорваться из-за этого же, так как энергия, разошедшаяся волной по временным потокам, что-то нарушила в его ритуале со мной. Но оставим эту тему. Это раньше изучение подобного могло меня заинтересовать, но с появлением кристалла и его изучением, барьеры порядком ниже меня не интересуют. А это стазисное поле именно на пару порядков ниже и менее функционально. Так что перейдем от изучения магии к изучению Лили Поттер. Если судить по ее внешнему виду и состоянию энергетики, внутренних органов и прочего, то можно сделать пару выводов. Первый, для физического тела женщины не прошло и секунды с момента нападения на дом, и она также осталась 20-летней девушкой. Второе, это то, что ее ядро и энергоканалы все это время не были заморожены, и пассивно усиливали ее магические способности. Ей еще повезло, что сознание было заморожено, а иначе Лили могла с ума сойти. А третье, это то, что мифы о сексуальности Тома все же мифы. По состоянию одежды девушки-женщины было видно, что Том перед финальной с ней расправой игрался с Лили, используя простенькие боевые, режущие и пыточные чары, издеваясь над девушкой. Возможно, если не стазисные барьеры смерть Волди, то Лили ждала бы судьба Пандоры. Но хоть она сейчас стояла почти голая в обрывках кофты и джинсов, но ее тело уже было восстановлено магией. На нем не осталось ни порезов, ни синяков. И знаете, смотря на нее, у меня уже стоит член. Выглядит она очень сексуально. Высокий рост, около 1,80 м, длинные стройные ножки с небольшой подтянутой накачанной попой, тонкая талия с плоским животиком, груди каплевидной формы где-то 3-го или 4,5-го размера с толстыми торчащими розовыми сосками, с которых свисают капли молока. Дополняют ее образ узкие плечи, широкое овальное лицо с большим подбородком и широким ртом, тонким носом и зелеными глазами. Волосы были длиной до пояса яркого огненно-рыжего цвета и слегка волнистые. И смотря на Лили, даже не скажешь, что всего год назад она рожала. Магия творит чудеса. И да, кстати, не помню, как она описывалась в книгах, но на своих актрис она не похожа совсем. Отношение к Лили у меня очень неоднозначное. По канону я знаю, что она нормальная мать, да и тут, в этом мире, видно, что у нее была возможность сбежать, но она рисковала всем, чтобы защитить меня, ну или попытаться защитить. Но вот во втором мире Лили была той еще стервой и сукой, что ей, что отцу было абсолютно на меня плевать. И о том, что они живы, я узнал уже после завершения Хогвартса. Тогда война с Томом только кончилась с огромными потерями среди друзей и просто знакомых. Правду я тогда знал только частично, да и то не сознавал полностью. Так что, когда узнал, что Лили и Джеймс живы и живут в тайном месте, то я, предупредив Гермиону и Рона, рванул к ним. Жили они действительно в очень уединенном месте на пару домов, так еще и во временной аномалии. Для них прошло на тот момент больше 30 лет. У меня теперь есть младшая сестра, которая по факту старше меня, и ей уже 20. Домик их находился в небольшом ущелье между гор в Европе, кроме их дома было еще два, в которых жили скрибы из прислуги. Если бы не записи Дамблдора, я бы не нашел их, да и не знал бы о том, что они живы. Также из записей и оставленных воспоминаний в его коллекции в тайнике с Думосбросом, я знаю, что меня тут не ждут. И мне тут не рады, но я шел сюда не для счастливого воссоединения семьи, а для того, чтобы посмотреть этим людям в глаза и услышать, что они мне скажут лично. Ну и по результатам этого действия буду думать, что с ними делать. Вариант промыть мозги как Молли и Гермионе всегда был актуален. Ну и что же, я был не разочарован моим визитом к семье, а у Джеймса и Лили поведение при раздражении примерно такое же, как и у Молли, крики и размахивание руками и палочкой. Ага, на меня в итоге спустя полчаса криков, высказывания и оскорблений в итоге напали, используя магию. И нападение могло быть успешным, я его не ожидал, но эти двое уже так ослабли от безделья, что боевая магия у них еле выходила, да и то ослабленная. Ну и я уже не был ребенком и не успел растерять навыки после войны, что благо, и приложил оглушающим, а не как привык сразу смертельным. Ну, чего-то подобного можно было ожидать на самом деле. Но у меня тогда еще не до конца умерла вера в хорошее, и именно это событие стало одним из гвоздей в гроб веры и в мое поведение с окружающими. Отправив зеленый луч в отца, жестом свободной руки выбил палочку из рук матери, при этом сама Лили немного отлетела в сторону. Переломав по очереди палочки матери и отца, направился к упавшей у стены женщине. Пока подходил, наблюдал в глазах Лили страх и безысходность. Она сидела на полу с разъезжающимися и трясущимися от страха ногами. «Жить хочешь?» – спрашиваю, указывая на мать палочкой. «Да-да, Гарри, Энна, все», – проговорила, запинаясь, женщина, опуская взгляд. «Все что угодно, лишь бы выжить, а не как Джеймс», – четко произнесла мать. «Вот так уж и на все?» – спрашиваю, еще раз проходясь по ее телу взглядом с четкими намерениями. А посмотреть тут было на что. Это Лили так же далека от канона и фильмов, как и в теперешнем моем мире, но вот между собой они похожи, Только ей тут 40. Да, родила она меня на 10 лет позже, чем в каноне. Так вот, возрасты двое родов мать сделали только краше. Попка и бедра чуть увеличились и округлились, ножки остались такими же стройными, животик также плоский, лицо только стало более грубым и в уголках губ стали виднеться мимические морщины. Ну и то, что изменилось сильнее всего, это грудь Лили, выросшая до 6 размера. Одета она была в домашнюю юбку до колена и блузку. «Да, Гарри, на все», — кивает Лили. «Но я же твоя мать, плевать, брюхатить я тебя не собираюсь, а все остальное в нашем случае не проблема», — перебиваю мать, отвечая на ее возглас. «Раздвинь ноги пошире и покажи мне свою грудь». Лили молча кивнула и, помявшись, задрала юбку и широко развела ноги, демонстрируя черные кружевные трусики. После этого начала расстегивать блузку и снимать ее, оставшись в одном черном кружевном лифчике, явно комплект к трусикам. И под моим строгим взглядом, покусывая губы, сняла и лифчик. «Молодец, мамуль», — произнес, похотливо улыбаясь и рассматривая ее тело. «Кстати, а где сестренка? Она дома?» «Да-да, пожалуйста, не трогай ее», — встрепенулась женщина. «Не волнуйся, мамуль, она мне не интересна, я провел палочкой, чтобы поставить барьер на комнате, в которой мы находились», — когда ответил Лили. «Закладки на ней уже стоят, но вот мне пока интереснее то, что она в своем уме, но ни в чем мне не откажет». «Круция, а-а-а». Лили выгнулась дугой, после чего упала на пол, став кричать. Чары я продержал секунд 10, но маме этого хватило, чтобы снова смотреть на меня со страхом, отчаянием и затаенной похотью. Я дождался, пока она снова сядет у стены, подошел к Лили и погладил ее по голове, перебирая приятные на ощупь волосы женщины, пока она приходила в себя от пыточного заклятия. Без магии тут точно не обошлось, слишком нереалистичные ощущения. После волос, погладив Лили по щеке и губам, стал опускать руку ниже, поглаживая шею и направляя руку к ее дойкам. Взявшись за сосок, стал его покручивать между пальцами одной руки, пока второй стал грубо мять вторую грудь, погружая пальцы в упругую плоть со всей силы и периодически подкидывая ее на ладони. От моих действий Лили начала плакать от боли и унижения, но через 10 минут моих игр ее скрутил оргазм. Лили хоть и не мазохистка, но очень к ней близка. Женщине понравилось, когда над ней доминируют и грубо обращаются. Не став чего-либо ждать, разместился у нее между ног и устроил свой член возле ее киски, немного погрузив кончик головки в ее уже ждущее меня лоно. Неотрывно смотря в глаза Лили, наблюдая за ее реакцией, двинул бедрами вперед, вбивая член в ее пизду на всю длину, проникая сразу в ее матку. До матери, когда я начал входить, наконец, дошло, что я не шучу и не остановлюсь на полпути, а еще она поняла, что мой инструмент для нее слишком большой. Хм, на самом-то деле не такой уж и большой у меня тогда был, я бы даже сказал средний, просто кому-то не надо было столько лет воздерживаться от секса. Возможно, и нервозности поубавилось бы. На тот момент я не знал, что мама динамила отца или отец после второй дочери уже не мог. Но факт есть факт, женщину не трахали больше 20 лет. Но ее киска была так же узка, как у девственницы, хотя она и рожала дважды. Я не могу оставить такую шлюшку не в своих руках, поэтому, ускоряя темп движения бедер, начинаю все сильнее насаживать Лили на свой член, растягивая и избивая нутро ее матки. При этом, пока мать находится в эйфории оргазмов, я, держа с ней зрительный контакт, продолжаю накидывать новые ментальные установки и закладки, превращая женщину в свою послушную игрушку окончательно. Ух, я оперся на стену от резкого головокружения. Что-то снять барьер оказалось неожиданно сложно, аж ментальный удар схлопотал, который заставил вспомнить первую встречу с Лили из моего первого, нет, второго мира. Ну, тогда я повеселился знатно, и первый раз познал, каково это, когда за сутки реального времени в этом ущелье проходил почти год. Но проблема аномалии в том, что ускорение времени нестабильно, и может пройти месяц, год или 10 лет за один и тот же период времени снаружи. Я же в этот первый раз тут по местному времени прожил год, пока в остальном мире прошла всего неделя. В первый же день я промыл мозги всем местным жителям и единственный, кого я убил, был Джеймс, так как я был в тот момент зол, да и рефлексы после боев с псами сделали свое дело. Естественно, после того как я промыл мозг всем, то стал развлекаться как с мамой и сестрой, так и с остальными женщинами. А почему нет? Официально в магическом мире все, кто тут живет, мертвы, а те, кто знал, где это место находится, мертвы уже по-настоящему, а еду им обеспечивала одна из семей Макглов, живущих тут же. Так что развлекался и трахал женщин я на полную катушку, не парился муками совести и отдыхал душой от всех прошедших событий. Так что сейчас, смотря на Лили, у меня огромное желание воспользоваться ей по полной программе, а с учетом того, как я тут живу, то не вижу ни одной причины себя сдерживать. Вот только вопрос, сделать ее моей сестрой или все же матерью. Пока обдумывал, что делать, поле стазиса окончательно исчезло, освободив Лили, но мои закладки и ментальные программы уже взяли ее под контроль, и женщина даже не успела двинуться. Единственное, что она сделала, это шире расставила ноги, удобнее становясь на коленях, и сняла с себя обрывки кофты, обнажая свой торс и грудь, после чего, открыв рот, пошире высунула свой широкий, но острый язык, и застыла с безвольно повисшими руками и пустым взглядом. После такого зрелища, вопросов о том, что делать с этой рыжей куклой, у меня больше не возникало. Подойдя к Лиле, полюбовался молодой версией своей матери из второго мира и высвободил стоящий член из брюк, став поглаживать головкой ее пухлые губки и влажный язык. Интересно, что в этом мире папа ее рот тренировал, или тут она менее шлюха, чем во втором мире, и больше по классическому сексу. Хотя, если вспомнить ее сестру, Петунью, которая по ее же утверждению в молодости была еще той хуесоской, то насчет Лили я уже не уверен. Ну что, мамуль, привет, порадуй сына приятным приветствием спустя столько лет. Говоря это, кладу головку члена в открытый рот Лили. Да, я все-таки решил, что оставлю эту рыжую шлюшку своей матерью. Я так-то с мамой не жил ни в одном из миров, и опыт будет неплох. Ну а то, что я буду эту суку еще и трахать во все ее щели, это ведь очевидный факт. Инцест? Да, инцест. И что, разве это меня останавливало меня когда-то? Не, ни разу, что во втором мире, что в этом, тема инцеста вообще не волнует, магия и не такие биологические вопросы решает, а на морально-этический вопрос плевать я хотел. Протестующе замычала Лили, осознав, что мой член у нее во рту, плюс немного движется. Да, мам, я знаю, что ты только очнулась, но твои голые груди и распахнутый рот выглядят как приглашение для моего члена. Пока говорил, придерживал голову Лили, начиная двигать бедрами. Снова что-то промычала девушка, закатывая глаза и начиная работать своим язычком и губами, уже сама облизывая мою головку и особо усиленно играясь язычком с уздечкой. О, да, мам, я знал, что ты не будешь против моего члена у себя в ротике. Сказав это, положил обе руки на голову женщины, начиная заталкивать свой член в ее рот еще активнее. А за этим всем наблюдали шокированные Дамблдор и МакГонагалл. Правда, наблюдали недолго, пока ими не занялись мои клоны. Естественно, Лили только за то, чтобы мой член был в ее ротике, она же теперь просто фанатично меня любит и как сына, и как мужчину. Лили в этом мире и так была немного помешана на мне, и основной целью ее жизни после родов стала забота о сыне и его опека, а после пророчества уж тем более. Она даже собиралась уговорить Поттера покинуть страну, моя безопасность для нее была важнее войны с темным лордом. Но вот не успели, и канон почти случился, правда, она смогла выжить из-за той бури магии, которая произошла из-за эффекта бабочки после моего попадания в этот мир. Ну а сейчас после моей обработки к ней добавилась и любовь ко мне как к мужчине, и ее желание заботиться трансформировалось в пошлом ключе, и теперь цель ее жизни – быть моей секс-игрушкой, естественно, без капли ревности. Подобное чувство мне не нужно у моих женщин. Ну и о папашке она и думать забыла, так же, как и о Сириусе и всех остальных. Ох, да, мам, молодец, отлично работаешь язычком. Кончаю, глотай, мамуль. Ух, ты молодец, но давай попробуем твое горло. Хоть Лили и неплохо работает ртом, но я решаю перейти к чему-то серьезному после того, как слил первую порцию спермы в рот матери. Взяв девушку за волосы, стал грубо проталкивать член в ее горло. От моего грубого бесцеремонного входа у Лили потекли слезы из глаз, и она стала задыхаться от того, что мой член слишком сильно распирал ее горло. Но я даже не думал отпускать голову матери, а только глубже проталкивал член в горло, пока полностью не поместил его в нее, а ее удушье и спазмы горла добавляли еще большего удовольствия. Да, уже понятно, что для Лили это первый горловой минет, и, если бы не промывка мозгов, тут была бы уже истерика. Но сейчас она безвольно работала своей глоткой, стараясь удовлетворять мое желание глубокого горлового секса. Через полчаса долбления глотки Лили, девушка начала адаптироваться и стараться работать языком и губками. «Ох, Лили, ты молодец, всего пара часов, и ты уже так хорошо работаешь своей глоткой. Думаю, еще пара тренировок, и ты станешь отличной хуесоской», хвалю мать, кончая ей в рот, после чего вынимаю член, давая ей отдышаться. «Аха, ха, спасибо, ха, это было тяжело, сынок, ха, но я буду стараться, любимый», проглотив сперму и пытаясь отдышаться, ответила Лили. «Куда ты денешься, шлюшка? Конечно, будешь стараться», говорю, нагло улыбаясь, и, потянув ее за волосы, поднял на ноги, протягивая руку, чтобы поиграться с грудью Лили. «А они тяжелее, чем я думал, наверное, от наличия молока». Помяв груди матери и потягав ее чрезвычайно чувствительные соски, почти довел ее до оргазма, но перед самой кульминацией остановился, толкнув женщину к моей детской кроватке, после чего, перегнув через ее борт, ставлю Лили раком. Лили сразу широко расставляет ноги и упирается руками в дно кроватки. «Гарри, сынок, постой, мне кажется, это не совсем то место, чтобы ты меня трахал», проговорила Лили, но даже не пробовала сменить позу. «Не, мамуль, место как раз то, что надо», говоря это, движением палочки разрывают джинсы до конца, обнажая ноги и попку матери. «Ух, мамуль, а попка у тебя что надо», шлепаю Лили по ягодицам и начинаю мять ее задницу, растягивая ее булки так сильно, чтобы видеть анальное кольцо. «Хотя можно было бы тебя трахнуть и лишить анальной девственности и в спальне, на супружеском ложе, но не судьба, та комната разрушена», растянув ягодицы пошире, подставил член под дрожащее анальное кольцо. «Гарри, стой, не туда, больное, Начала протестовать Лили, когда головка протолкнулась через сфинктер и я начал его дразнить. «Именно сюда, мамуль, я хочу забрать эту девственность себе», говорю, шлепая упругий зад куклы и проталкивая четверть члена вглубь ее задницы. Больно, Гарри, очень больно, Привыкай, Лили, я люблю делать больно своим шлюхам. Мне нравится слушать ваши крики и плач». Взяв девушку за талию, затолкал член на всю длину одним движением, но, не выдержав узости ее зада, сразу кончил. Больно. Начала орать Лили, пока я заполнял ее спермой. «Ах, как же больно, Гарри, сынок, ах, ты порвал мой, ах, зад, я даже Джеймсу не давала мою попку, ах, как же больно, у тебя просто гигантский член, но Гарри, если тебе такое нравится, то я полностью в твоем распоряжении. Не думай, что я твоя мама, я просто твоя игрушка, которую можно, ах, использовать как хочется». Говоря это, Лили начала активно двигать бедрами, насаживаясь на мой член, хотя она кричала от боли и плакала. «Да, именно так я и планирую с тобой поступить. Поверь, дальше я опробую каждую твою дырку и отъебу их так, что кроме как о моем члене, ты ни о чем думать не сможешь». Пока говорил, притянул лицо матери за волосы к себе и впился в ее губы поцелуем, при этом ускоряя работу бедер, трахая ее задницу. Примечание к части. Как-то так, жду тапки. Это почти черновик, но уже ближе к чистовику. Изначально было 6 страниц, но частью с обеими Лили недоволен, а ваше мнение жду в комментариях. Опять прошу помощи, сейчас важна любая поддержка. Сейчас любая денежная помощь очень важна и нужна. За любую помощь буду благодарен. Мне так просить непривычно и немного стыдно, но ситуация такая, что приходится. https://www.donationalerts.com/erdarandkft от шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riadfits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riadfits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fits.boek.net/riot/fits/10.398.582. Глава 37. Обещание. В Гадриковой впадине под действием кристалла я пробыл, наверное, 2 или 3 месяца. Первые несколько дней было особенно весело сношать почти девственные дырки матери. За эти месяцы Лили не отдыхала ни секунды. Все эти 3 месяца я или клоны трахали ее дырки. Я решил провести эксперимент по действию зелий выносливости от Снейпа под особыми чарами. Мне стало интересно, насколько хватит сознания женщины без отдыха, пока оно не сломается, да и сколько продержится ее тело. По результатам могу сказать, что зелья у Селены очень качественные и даже не токсичны. Но вот ментальное состояние оставляет желать лучшего. Лили за эти 3 месяца хоть и не сломалась, но превратилась в конченую нимфоманку, желающую только, чтобы ее сынок не покидал ее дырок и жестко ее трахал. Ну, на самом деле такой исход был очевиден. Хоть изначально я и не сильно промыл ей мозг, а внушил только любовь и похоть, но вот 3 месяца без сна и отдыха сделали свое черное дело. Если первые 3 дня Лили пыталась уговорить меня дать ей отдохнуть, то после смирилась со всем, а еще через неделю сама охотно прыгала на моем члене, а теперь умоляет, лишь бы я из нее не выходил. Хотя, если честно, мне на ее ментальное состояние плевать, а то, что мамуля думает только о сексе с сыном, меня более чем устраивает. Да и вернуть ей нормальное состояние мне ничего не стоит. Но это потом, когда я буду покидать дом, возвращаясь в Хогвартс. Кстати, насчет дома, я его магией полностью восстановил до состояния до нападения Волди, так что сейчас я деру Лили в ее тугой зад в их с отцом спальне. Кроме нее сейчас с нами в постели Селена и Эмма. Да, я решил устроить полноценную оргию. Альберта и Минерва также не простаивали без дела и сейчас, затраханные клонами, лежали где-то на первом этаже. В общем, эти месяцы пролетели быстро и весело под очень жестокие тренировки Лили и Селены, к которым я потом присоединил Молли и Эмму. Да, без этих 2 милф было скучнее, все же я больше любитель именно таких форм, как у матери Гермионы и у матриарха Уизли. Хотя нет, я любитель любых форм, так как одинаковый типаж так или иначе надоедает и хочется разнообразия как в формах, так и в поведении кукол, которых я натягиваю на свой член. Когда мне уже надоело драть Лили, я решил, что пора заканчивать с этой оргией, и тут я вспомнил, что мать-то как-то надо легализовать, ведь для всех она мертва. Ну, со стороны закона все просто, фадж поможет с удовольствием, но вот как подать это обществу, вопрос. Обдумывая подачу воскрешения матери героя магической Англии, я даже снова подумал сделать ее для общественности моей старшей сестрой, которая жила за границей. Тут и возраст подходит более-менее, так как Лили сейчас должно быть за 30, а ей 21, а выглядит она максимум на 18. Сейчас моя мать выглядит даже младше меня, так как мне уже из-за всех игр с барьерами давно за 30, но старение тела я остановил в 20 с копейками, поэтому сейчас выгляжу лет на 25 максимум. Взвесив все за и против, все же решил подать полуправду, замешанную на пророчестве и упоминающую эстазис поля и жертву матери ради жизни ребенка. А подачей всего материала будет заниматься моя шлюшка-журналистка Рита Скитер, у нее опыта в таких делах более чем достаточно. Так и поступил, обратившись лично к министру магии. Разговор прошел плавно и так, как задумано, фадж был полностью управляем. Мне всего-то стоило объяснить ситуацию и попросить содействия, при этом пообещав поддержку в политическом плане, если ему понадобится. Да, нагло врал, но почему бы и нет? Все политики врут, а его все равно буду менять, хоть он и управляем, а его секретарша отлично сосет, да и зад у нее неплох, но как по мне уже пора менять министра, да и женщина на посту мне будет приятнее. Правда, надо решить еще на кого менять. Обе кандидатки хороши. Надо подумать, кого мне будет приятнее насаживать на член в этом офисе, ну и чтобы у нее все же были нужные таланты для политической деятельности. Но это все потом, сейчас не об этом. В итоге Лили была официально признана живой, восстановлена во всех правах и обязанностях как леди Поттер, и была принята помощницей преподавателя зельеварения в Хогвартсе. Ну, освещать все эти новости начала Рита целой серией статей, растянувшихся на несколько месяцев, за которые популярность что мамы, что самой журналистки возросла в разы. И Рита была мне очень благодарна за такой материал, и звала к себе в гости, чтобы отблагодарить. Ну и как я мог ей в этом отказать? Пока шел процесс с воскрешения и обеления репутации Лили, я решил заняться последней проблемой, которая меня заинтересовала в этом году, а именно матерью Невилла. Пора уже посетить Алису Лангбаттом, тем более я не думаю, что у нее проблема сложнее, чем у Пандоры Лавгуд. Так что сейчас, спустя пару дней после оргии с мамой, я стою с Августой Лангбаттом перед стойкой регистрации в клинике Святого Мунга, а молодая медсестричка заполняет документы о посещении больной Алисы Лангбаттом. Процесс это не быстрый и очень муторный, и девушка периодически отрывается от заполнения бумаг, чтобы осмотреть меня пристальным взглядом и потеребить глухой ворот своей закрытой мантии. Ну да, я как всегда уже накрыл всю клинику барьером и уже начал минимально промывать мозги всем встречным, а сам барьер работает как обычно на полное подавление внимания на мои подозрительные действия. Еще через 10 минут ожидания меня все достало, и я, не выдержав, зашел за стойку. Подойдя к медсестре, поднял ее тяжелую форменную юбку в пол и обнажил зад девушки лет 25. Под громкий стон медсестры, двинул бедрами, проталкивая свой член в истекающую соками киску девушки, лишая ее девственности. Девушка рухнула грудью на стойку и громко застонала, прося быть помедленнее, а документы взяла заполнять только что подбежавшая напарница, чтобы закончить их оформление побыстрее. Ну и отлично, я теперь спокойно могу трахнуть эту медсестру, пока ее напарница все оформит, так что совмещаем приятное с полезным. Со стойки регистрации мы с Августой ушли только еще через 2 часа, когда я опробовал и вторую медсестру. Правда, в отличие от первой, вторая была постарше и не была целкой, да и зад был рабочим. Ну ничего, и так нормально начал развлекаться. Но форма у них все же очень неудобная для секса, полностью закрытое платье из тяжелой ткани и мантия-накидка, и все это светло-желтого цвета. И такой наряд и у врачей, и у медсестер. Их отличие только в нашивке на плечах и левой стороне груди. В общем, форма удобная для медицинского учреждения и защищает от всплесков магии и проклятий, но вот для моих развлечений она не подходит. Ну и неудивительно, не для секса ее создавали. В общем, больница, если честно, внушала и выглядела так, как я и ожидал. Если Хогвартс был волшебным и шумным от бурлящей энергии, Министерство магии почти не внушало и было больше похоже на офисное здание с налетом магических понтов и пафоса, то вот Мунга внушала своей серьезностью и тишиной. В общем, атмосфера тут была тяжелая, и вот такие крики медсестер, это то, что ее сильно нарушало. Да, все же это больница, а не что-то веселое, и тяжесть атмосферы тут очевидна. Множество больных с тяжелыми проклятиями, на протяжении скольких лет в этом здании умирали люди после неизлечимых магических болезней или темных чар. Все это не могло не оставить энергетического отпечатка. Да и сейчас даже у меня похабный настрой практически исчез, когда мы прошли приемные покои и попали в крыло с особо тяжелыми случаями. Как бы мне тут не хотелось находиться, но Алиса Лангбаттом лежит именно в этом крыле, в отделе для безнадежных. Идя по этим тихим коридорам с наглухо закрытыми палатами, меня накрывает не очень приятными воспоминаниями из моей второй жизни. Слишком многих я тогда потерял, слишком много друзей и знакомых оказалось тут навсегда, умерев или став безнадежными. Не думал, что эти картины меня еще когда-то посетят, я уже думал, что окончательно сошел с ума на почве разврата, и все остальное выветрилось из головы. Но нет, все еще в ней, и эти картины сейчас очень яркие. Настроение полностью пропало. Идя сюда, я собирался повеселиться, и думал, что болезни меня только позабавит и добавит перчинки, так сказать. Но вот память решила по-другому, подбросив то, что я хочу забыть. Смерть Гермионы в одной из этих палат, когда ее накрыло откатом от разрушения ритуала иностранных магов. Смерть Рона после очередного рейда на псов, каким бы мудаком он ни был и как бы я сейчас его не ненавидел, но он был первым другом и на много лет единственным. Про остальных я лучше промолчу, многие сюда даже не успели добраться. Да уж, что-то меня сильно накрыло, я даже не заметил, как мы дошли до нужной палаты. Всю дорогу я пялился на старательно виляющий зад Августы, но сейчас, видя мой пустой взгляд, женщина многое поняла. Отбросив свою похоть в сторону, она также, как и я, вспомнила многое, и теперь с нерешительностью стояла у входа в палату сына. Зная ее мысли и помыслы, я точно могу сказать, что на Алису Железной Леди плевать, ей абсолютно все равно, что я буду делать с женой ее сына, и смогу ли ее вылечить или просто сделаю безвольной секс-куклой. Но Августа очень надеялась, что, если я смогу помочь Алисе, то я смогу помочь и ее сыну. Ну и я помогу, если смогу. Я, конечно, могу нести браваду и утверждать, что лучший менталист в этом мире, но даже если это и так, случаи бывают разные, да и не медик я на самом деле, иначе уже бы, наверное, начал помогать всем, кто тут есть. Алисе я, если что, просто перепишу сознание, создав его с нуля, и от прежней женщины останется только ее тело, но вот с сыном Августу такое не устроит. Ей нужен полностью здоровый сын, а не чужой человек в его теле. Вот об этом я и решил поговорить с леди Лангбаттом, прежде чем заходить в палату. И, как я предполагал, Августа попросила вылечить сына, если смогу, а с его женой я волен делать все, что мне вздумается, она это одобряет. Но после моих объяснений и вариантов возможных действий, женщина попросила действовать только если я буду уверен, что ее сын останется ее сыном. Да, пусть и с провалами в памяти и проблемами по осознанию возраста, но только так, без подмены сознания и других побочек с личностью. Ну, в принципе, как я и говорил, ожидаемо. Пока говорил с Августой, меня немного отпустило, и я, пошло улыбаясь, растянул пиджак и блузку женщины, высвобождая ее груди наружу, поглаживая кожу вокруг сосков. Пожилая женщина охотно застонала, и ее соски моментально вспухли, желая моего внимания, и я его им предоставил, начав грубо щипать, покручивать и приподнимать за них груди, смотря как они провисают под своей тяжестью. Позабавившись с дойками Августы, и доведя щипками и хлопками их цвет до бледно-розового, потянул ее за соски вниз, ставя куклу на колени, после чего высвободил член и поместил его между ее груди, начав их трахать. Шлюшка, тут же открывая рот, опустила голову, и головка члена оказалась в ее горячем ротике. Бля, вид того, как пожилая женщина или даже откровенная старуха похотливо сосет твой член, старательно его заглатывая, это потрясающе. Хотя любой вид старательно сосущий твой член женщины потрясающий, но вот в таком возрасте эта картина приобретает особо извращенный характер. А сейчас я такое ценю больше всего, так как обычный секс начинает приедаться. А Августа после нашего с ней знакомства стала очень старательной хуесоской, да в целом стала более активной в сексе. Сейчас, пока мой член в ее распоряжении, она активно массирует мой ствол своими грудями, стараясь как можно сильнее насладиться моментом. При этом женщина не забывает периодически заглатывать его целиком и массировать горлом, после чего возвращается к головке, где работает своим толстым языком, пока ствол опять трется об груди. Могу сказать, с прошлых раз ртом работать она стала гораздо лучше. Тренировка в большом зале ей пошла на пользу. Пока трахал ротик и сиськи пожилой леди, я все сильнее распалялся, а ротик женщины давно сменился на все еще узкий задний проход. Августа с удовольствием подставила свой зад под мой член и стонала во всю мощь. Когда подошла лечащая медведьма Лангбаттомов, то, естественно, и она оказалась втянута в разврат. Под громкие возмущения женщины лет 70 была разорвана ее форма, а сама кукла была загнута раком. Загнув раком медведьму, создал клона, который заткнул своим членом ее рот. В это же время раздалось громкое мычание от того, что я распечатал ее задний проход, загоняя член в нее одним движением. Женщина долго выла от боли и оргазмов, которые ее накрывали от ебли ее бывшего девственным анального прохода, по дороге пытаясь не задохнуться от активной долбежки ее горла. Да, жопа и горло у женщины были не тронуты, а тут я с клоном трахаем ее, притом довольно грубо, не считаясь с ее комфортом, на всю длину члена, да и закладки на ней еще не полностью встали, так что женщине первый час пришлось нелегко как морально, так и физически, ну а уже потом она вместе с Августой охотно подставляла свои дырки. Возле палаты мы простояли недолго, основное развлечение было в самой палате, где я драла Августу и медведьму, особо не сдерживая свою похоть. За всем этим бездумным взглядом наблюдала Чита Лангбаттом. Если у Фрэнка Лангбаттома не было реакции от слова совсем, он как смотрел в одну точку на стене, так и продолжал смотреть, ни на что не реагируя. А вот его жена Алиса сначала так же, как и муж, никак не реагировала, но через полчаса она повернула голову на особо громкий крик оргазма Августа и стала наблюдать за тем, как я заталкиваю член в мать ее мужа. Самое удивительное в том, что в глазах женщины проскакивало осознание и похоть. Все следующие часы моего развлечения с Медведьмой и Августой Алиса ни на мгновение не отводила взгляд от моего члена, причем наблюдала только за мной, игнорируя клонов. Кончив очередной раз ванну с Августы, вышел из нее и дал женщине отдохнуть. Сам же я подошел к Алисе и уткнул головку члена в ее пухлые губки. Минут 10 ничего не происходило, но, когда я уже решил залезть ей в мозг и добавить нужные инстинкты, женщина приоткрыла рот и начала медленно и аккуратно двигать губами по головке члена. Еще через 5 к губам присоединился язык, а еще через 10 минут Алиса полноценно обсасывала головку моего члена, активно работая языком и губками. По всем ее действиям было понятно, что женщина не совсем осознает, что делает, как и то, что опыта в подобном у нее минимум. Но мне на состояние женщины было плевать, поэтому, накинув все нужные чары для сохранности ее тела, взял женщину за волосы и стал натягивать ее голову на член, проникая в горло. Реакции от Алисы так и не последовало, она продолжила автоматически стараться работать ртом, удовлетворяя мои желания. Кстати, я еще не говорил, как выглядит Алиса и Фрэнк. Ну, Фрэнк по канону из фильма, точнее полная копия актера, который мелькал пару раз в кадрах, высокий, темноволосый и худой. А вот Алиса была другой. Не помню, как ее описывали в книгах и фиках, но с киношным образом никакого попадания. Высокий рост, очень худое телосложение из-за болезни, узкие плечи, длинные ноги, из-за худобы не очень большая попка и грудь третьего размера. Лицо было похоже на фарфоровую маску куклы овальной формы. Острый тонкий нос, маленький ротик с пухлыми мягкими губками, карие глаза и светло-русые, почти блондинистые, волосы, которые были волнистые и длиной до лопаток. Медсестры явно следят за состоянием тела и волос женщины, они в слишком хорошем состоянии выглядят притягательно. Одета Алиса была в легкий сарафан без лифчика и простенькие белые трусы, а обута в босоножки. Пока тело Алисы старалось делать мне минет, я влез в голову ее мужа посмотреть, насколько все печально. И к моему удивлению, состояние Фрэнка было почти идеальным. Ни разум, ни память, ни мозг в целом не пострадали. Просто внутренняя магия мужчины закрыла все за импровизированным барьером сумасшествия, стремясь сохранить его здравый рассудок. Но из-за того, что действие было импульсивным и неконтролируемым, мужчина никак не мог прийти в себя и не осознавал происходящего вокруг, застряв в своих воспоминаниях от рождения до начала пыток. Привести его в порядок было делом 5 минут, и то, больше времени уйдет на корректировку сознания, чтобы он не впал в панику от прошедших лет, ну и настройка его закладок, естественно. И вот это займет 70% времени, а его лечение всего 30%. Пока я восстанавливал сознание Фрэнка и устанавливал нужные закладки, то трахал горло его жены, приучая ее тело к своим габаритам. Закончив с мужчиной, усыпил его, так как сейчас он мне тут в сознании не нужен. Когда Фрэнк уснул, я кончил в рот его жены, и женщина, прикрыв глаза, начала глотать. Однако, я подобного не ожидал, думал, она не сможет понять, что ей нужно проглотить. Дав женщине спокойно все выпить, вынул член из ее ротика. Толкнув Алису на кровать, широко развел ее ноги и устроился между них, по дороге магии разрывая трусики женщины. Церемониться с этой куклой не вижу смысла. Оказавшись между ног Алисы, я сразу установил член к ее почти сухому лону и толкнул бедрами вперед. Проникнуть во влагалище женщины было тяжело, почти отсутствующая смазка и ее узость была этому причиной. Но меня это не остановило и не облегчило ее участи. За 2 толчка вся длина моего члена оказалась внутри куклы, полностью заполнив ее влагалище и матку. От такой грубости тело Алисы выгибалось от боли, и она даже попыталась сопротивляться и выползти из-под меня, но это было буквально в течение пары толчков, после которых тело женщины выгнулось дугой от мощного оргазма. Алиса даже сквертанула, заливая своей жидкостью все вокруг. И опять она меня удивила такой реакцией тела, я этого точно не ждал. Почистив все магией, дождался, пока спазмы тела Алисы закончатся, и она успокоится, и только после этого продолжил двигать бедром, трахая женщину. Но вот дальше реакция была именно такая, как я и ожидал. Женщина поначалу активно подмахивала бедрами и стонала, уже наслаждаясь сексом, не стремясь из-под меня выброситься, а потом расслабилась и стала вести себя как живая кукла, полностью доступная и пассивная. То есть никаких самостоятельных действий и очень слабая реакция на мои действия, Даже стоны почти прекратились. Но еще спустя время каждый мой толчок в ее нутро вызывал крики и стоны, но они были механическими, просто реакция на мои действия, не более. От каждого толчка нутро женщины сжимало меня все сильнее, а она стонала громче. Мне сейчас, если честно, было плевать на то, как себя ведет кукла. Ее киска была чрезвычайно узкая, и я просто наслаждался, долбя ее, все больше ускоряя темп фрикций. В отличие от Лили, у которой из-за стазис поля тело вернулось в состояние до нападения Волди, а если еще точнее, то в состоянии даже до родов, то есть в самое ее активное состояние, то вот у Алисы такого не было. В случае Алисы все наоборот. Хоть медики и поддерживали ее тело магией, и сейчас она выглядит вполне аппетитной зрелой женщиной, но вот ее лоно под действием магии деградировало и сужалось, сейчас женщина даже детей иметь не может. Хотя это мы поправим и вылечим, с ней бы не с таким справиться. Но вот сейчас состояние влагалища Алисы для меня, главный ее плюс, и мне очень нравится натягивать ее на свой член. Немного отошел от похоти только спустя часов 5, но вытаскивать член из женщины не собирался. Сев на ее постели, усадил куклу на свой ствол к себе лицом и, медленно поднимая и опуская ее на своем члене и смотря в глаза, проник в сознание Алисы. Что же, не повезло ей. В отличие от мужа, сознание Алисы не просто закрылось или как у Пандоры создало новую личность, а действительно разрушилось под чередой пыток и изнасилований. От былой Алисы Лангбаттом остались только осколки воспоминания и небольшие куски личности в виде обрывков характера и привычек. Во всем остальном, тело женщины – это голые инстинкты, и все ее действия в большинстве случаев – это реакция на раздражители. Пока я использовал тело Алисы как мастурбатор, заходя в нее на всю длину и растягивая ее матку, обдумываю, что с ней делать. Точнее, собирать осколки личности или полностью обнулить ее, стерев все и записав матрицу сознания с нуля. За второй вариант голосовало мое желание экспериментировать, так как подобного я еще ни разу не делал. Случай с Пандорой и Пенелопой не совсем то, что я хочу сделать сейчас. Там я основывался на их личности, пересобирая так, как мне это нужно, а тут создание всего с нуля. Но также мне хотелось и оставить ее личность, так как без нее это уже совсем не интересно. Не придя к решению, начал для начала фильтровать ее память и личность от животных инстинктов. Начал именно с инстинктов и желаний, добавив Алисе похоти, увлеченности пошлостями и рассеянности, а все остальное оставил как есть. Также поработал и с телом, добавив ему чувствительности, и усилил влияние эрогенных зон на тело. После этих изменений женщина, наконец, начала нормально выделять смазку, и мне стало проще насаживать ее на свой член. Но менее приятно мне не стало, так как Алиса, застонав, начала более осознанно работать своими мышцами, стараясь получить как можно больше удовольствия. Взявшись за память и сознание куклы, все же решил оставить ей все, что есть. Я не смог стереть в ней память о сыне. Не заслуживает подобного Невилл, что в этом мире, что в прошлом он был и есть один из немногих, кто меня не предавал. Но это не помешает мне сделать из его матери мою секс-куклу. Кстати, сейчас женщина уже начинала мыслить нормально, но в данный момент ее голова была заполнена воспоминаниями о сексе. Из-за ее активных скачек на моем члене, другие мысли не пробивались, и она вспоминала все, что связано с сексом, начиная от первых мыслей о нем и до последнего дня с атакой псов. Вполне ожидаемо, что она вспоминала такие яркие моменты, и хорошо, что они остались в ее сознании, так получится оставить больше от нее настоящей. Но вот чего я не ожидал в этот момент, так это воспоминания о моей матери. Как оказалось, Алиса очень плотно общалась с Селеной и Лили, вплоть до секса, где с молодой 17-летней девушкой развлекались две ее подруги, пользуя ее дырочки на всю катушку. Да, хоть Алисе это не очень и нравилось, и она не была мазохисткой, но своим любовницам никогда и ни в чем не отказывала. Просто отличная база для работы с сознанием, чтобы сделать из женщины то, что я хочу. Действовал я постепенно и аккуратно, чтобы не повредить сознанию Алисы еще больше. Затирать остатки памяти и чувств, связанных с ее мужем, или вплетать новые куски памяти благодаря ее состоянию было несложно. В памяти с мужем заменял его собой или тенью, символизирующей, что Алиса не помнит, с кем спала. Матрицу ее личности я создал быстро и по шаблону, который использую обычно, только добавил в него черты характера Молли и Эммы, чтобы получилась не просто шлюха, а развратная домохозяйка с амбициями и частью личности оригинала. После этого стал встраивать осколки ее памяти, не связанные с пошлостями и сексом. Осколки памяти удивили, так как были разнообразными, хоть и тусклыми. Большая их часть, как и ожидалось, была посвящена сыну и моим родителям. Ну а насчет сына удивило только то, что она помнит почти каждый его визит, хоть пока еще и не осознает, но это мы поправим. Кстати, насчет Лили. Удивительно, но в голове матери подобной памяти я не видел, когда настраивал закладки. Хотя, надо быть честным, в ее случае я и не особо смотрел. Но узнать, что с ней, лесби, хоть и ожидаемо, пусть и необычно, но вот узнать, что у матери такие наклонности, немного выбивает из колеи. Таким образом шок от новости про Алису только сильнее. Да и по канону вроде они были не так близки, а тут прям любовницы, причем их игры не закончились после свадеб. И самое интересное, у них часто проскакивали игры с садомазо подтекстом, что от этих троих не ожидаешь совсем. И вот в них роль Алисы всегда была нижней, над ней хорошенько издевались по полной программе, используя всякие игрушки, прищепки, плетки и другое, и иногда даже некоторые пыточные чары. Снейп в их компании чаще была в роли верхней, играясь с Алисой, реже играли с ней. А вот Лили всегда была только верхней, любила играться с обеими подружками, но терпеть не могла, когда ей причиняли боль. Ха, иронично, ведь сейчас, после моей обработки, она лютая мазохистка, кайфующая от грубого секса и боли. В общем, собирая сознание Алисы Лонгботтом, узнал много интересного. Странно, конечно, что ее личность так сильно пострадала, да и память себя повела очень необычно, и все это с учетом того, что для нее круция и пытки не в новинку, да и еще и в кайф иногда. Тут, наверное, можно списать такие последствия на действие самого заклинания и его побочных разрушительных эффектов для разума и тела. Ну, у моих жертв такого не будет. Я, меняя вектор чар на удовольствие, вычленил все эти проблемы и решил их в обоих вариантах заклинания. И теперь я могу пользоваться круцией на ком угодно и сколько угодно, и абсолютно без последствий, кроме боли, которая быстро проходит. Так вот, собирать осколки сознания пришлось долго, так как я пытался сохранить как можно больше частей личности Алисы, чтобы сделать ее максимально приближенной к себе прошлой. Но это было сложно, большинство осколков были или о Невилле, или о ее подругах и учебе. В общем, было нелегко, пришлось даже вычленять память об Алисе и ее действиях у Фрэнка и Августы, тащить сюда Лили и Селену решил излишним. А вот далее началась кропотливая работа по сбору всех частей в одно целое, и визуально это напоминало сбор картины по кусочкам. Самое сложное в данном деле, это слить искусственную личность с остатками оригинала так, чтобы в ее поведении, мышлении и памяти не было противоречий. Ну и лично мой интерес в том, чтобы ненужная мне память была стерта окончательно, а нужная искусственная укоренилась, изменяя Алису и превращая ее в мою куклу для секса. Ну, в итоге на все это ушли почти сутки, за которые я сделал все, что мне нужно с сознанием и личностью Алисы, и также настроил ее тело, а по дороге не прекращал ее опускать и поднимать на своем члене, и даже немного увеличил свой рост и размер инструмента так, что живот куклы вздулся по контуру моего ствола. Ах, хозяин, больно, ах, ну как хорошо, ах, простонала Алиса, когда я включил ее сознание. Да, даже голос изменился, стал немного более привлекательным и томным. А что скажешь насчет этого? Сказав это, снял женщину с члена и, повернув к себе спиной, начал насаживать ее обратно, только в этот раз мой член уперся в ее анальное отверстие. Немного посопротивлявшись, очко пропустило мой увеличенный член внутрь себя. «А-а-а, больно, а-ах, моя попка, а-ах, очень больно, а-а-а», закричала Алиса, запрокинув голову мне на плечо, а я продолжал опускать ее на свой член, загоняя его все глубже в ее тело. «Хозяин, это очень больно, но мне нравится, когда мне делают больно, а-ах, ух, тугая и послушная, меня это устраивает», загнав член в очередной раз в ее зад, кончаю в эту горячую милфу. Нет, я ее точно оставлю себе, только разрешу с сыном видеться. Точнее, просто поселю ее в Хогвартсе и буду периодически трахать. С Августой и Фрэнком проблем не возникнет, нужные установки получили оба. А бабушка Невилла и сама была только за то, чтобы я забрал Алису себе, так как знала о матери и их развлечениях с Лили. Спасибо. Ах, хозяин, кончаю. Прокричала Алиса, когда я стал заполнять ее спермой. Примечание к части. Опять получерновик с кучей ошибок. Стыдно, но что-то на вычитку совсем нет времени. Но по сюжету тут все, что хотел написать, хоть и уровень разврата снизил, так как не решился до конца извращать больницу, так что жду тапок и критики. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106 И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarenkft Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits8575470 Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658 Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ryad/fits10398582 Глава 38. Собеседование. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. В примечании после части места не хватило, поэтому пишу здесь. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits8575470 Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658 Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ryad/fits10598582 Как ни удивительно, но в итоге походом в Мунго я остался доволен, хоть и началось оно не очень с позитивной ноты. После того, как я закончил работу с Алисой, то их с мужем палата превратилась в филиал борделя, где я пробовал старший медперсонал, периодически возвращая на свой член обеих лангбаттом. В общем, хорошо развлекся. Обдумав момент с выпиской лангбаттомов, решил пока не спешить. Хоть воскрешение мамы еще сильно гремит, но такое дело, как выздоровление от неизлечимого расстройства психики, не пройдет бесследно, и не удастся его спрятать за шумихой, как я изначально хотел. Но сделать прикрытие элементарно, особенно учитывая воскрешение Лилии и ее таланты в магии. В итоге, через неделю после того, как мама устроилась в Хогвартсе на работу и ознакомилась с текущими делами, она объявила, что хочет помочь своей старой подруге Алисе Лангбаттом и ее мужу, создав новое лекарственное зелье. С учетом ее талантов в зельеварении и чарах, это выглядит реалистично, а то, что Снейп, признанная мастер зелий, и Дамблдор, один из немногих легилиментов и помощница алхимика Фламиля, вызвались ей помочь, делают задачу в глазах общественности вполне выполнимой. И когда через месяц после Рождества было сообщено в газете Ритой о том, что первые варианты рабочего комплекса чар и зелий были изготовлены и прошли тесты, это хоть и шокировало магический мир, но уже не так сильно, как могло быть ранее. Еще через неделю Рита сообщила о полном психологическом выздоровлении Фрэнка Лангбаттома и о начале лечения Алисы, у которой были выявлены осложнения. Лечение Алисы затянулось еще на месяц и закончилась эта эпопея только к концу февраля. К чести мамы и Селены могу сказать, что если бы они вместе с Дамби всерьез взялись за дело, то вылечить Фрэнка смогли бы, а вот с Алисой вряд ли справились бы. Но вот зелье было создано ими на самом деле. Оно помогало сильным лиги-элементам лечить психологические расстройства и не особо сильные ментальные проклятия. В этом году я вот так разобрался с каноном, и плюс подтянул те дела, которые уже больше года занимают мои мысли. Еще из дел, которые можно осветить в данном рассказе и которые интересны мне или как-то влияли на этот мир, на самом деле немного. Есть, конечно, то, что хоть и влияет на мир, но не сильно. Например, матери я дал нормально жить и развиваться, и только по настроению ей пользовался. Ну или то, что Алису с Гермионой я превратил в полноценные подстилки для секса. Алиса выходит из моей комнаты только чтобы пообщаться с сыном, а Гермиона почти забросила учебу и все время в замке следует за мной, чтобы в любой момент предоставить свое тело для моего развлечения. И это, конечно, все интересно, но не сильно на что-то влияет, так что сильно на таком останавливаться не вижу смысла. Так вот, как по мне, стоит упомянуть только пару событий, повлиявших на магическую Англию. И первым событием стала реформация Министерства магии и правительства в целом. Пока шла шумиха с воскрешением Лилии и излечением Лонгботтомов, проходило множество светских раутов, которые я посещал вместе с матерью. Это хоть и скучные мероприятия, если идут по регламенту, но, во-первых, это полезно, во-вторых, не положено женщине быть одной в таких местах, и, в-третьих, мне, как магическому главе рода, обязательно присутствовать на некоторых подобных раутах. Хотя кому я вру, я такие рауты хоть и посещаю неохотно, но еще ни разу не скучал, пару раз даже бывал и на немагических, а обычных, куда ходил со своими знакомыми леди из палаты Эмбридж. Естественно, все эти балы и рауты были использованы для промывки мозгов и установки закладок, а благодаря Малфою я попадал и на балы к темным, и к тем, кто сочувствовал Волди. В итоге, сейчас сторонников у темного лорда среди тех, кто не в Азкабане, не осталось. Ну и, естественно, я познакомился и с возможными кандидатками на пост министра магии, хотя пока ходил по этим раутам, мысли про политику были нерадужные, все слишком тут в застое. Даже не учитывая первый мир, где я жил с его технологиями, даже второй мир и его маги были не такие отсталые, и уже не играли в средневековье на полном серьезе в плане технологии и магии, хоть за традиции и держались. В итоге мне захотелось полностью пересоздать Визингомат и пересмотреть многие законы. Ну и заодно теперь все представители семей в Визингомате будут женщины. Ну не могу же я не порадовать себя в такой мелочи, но вернемся к Нотте Паркинсон, а то я отвлекся. С ними я познакомился на одном из балов, который устраивал Люциус, и, если бы не закладки и протекция блондина, со мной бы даже говорить там не стали, а то и проблем нажить можно было бы. Но пригласил меня хозяин дома, поэтому поначалу никто не рыпался, а потом под действием закладок уже не хотели. Ну вот так и проходили балы. Негатив, знакомство, общение на нужные темы с промывкой мозгов, а далее общение с леди, которые пришли на мероприятие. Правда, из-за новых правил обучения в Хогвартсе женщин стало в разы меньше, так как остались только жены глав родов, ну и самые взрослые представительницы рода. В общем, почти никого моложе 40. И вот на одном из первых балов я познакомился с читой Нотт, состоящей из трех представителей. Лорд Нотт, 45-летний высокий и немного подкачанный блондин аристократического вида, но если Малфой смазлив, то по Нотту было видно, что он боец с военной выправкой. Было ощущение, что он втайне служил в армии маглов. Одет он был в классические одежды мага-дуэлянта, то есть в удобный костюм-тройку и в свободную мантию. Миссис Нотт была под стать мужу. Высокий рост почти под 2 метра, тонкая талия, стройные худые ноги, почти плоская небольшая попка и грудь что-то между первым и вторым размером. Лицо у женщины было немного грубым, надменным и горделивым, как и у всех аристократов. Ничего нового, с квадратными чертами челюсти и скул. Я бы еще добавил, что она мне чем-то напоминала немецких аристо, даже больше, чем английских. Рот женщины был широкий, с тонкими губами, нос был тонкий и вздернутый, глаза карими. Волосы миссис Нотт были темно-русыми, собранными в высокий конский хвост, и доходили кончиками до плеч. Потому как женщина держалась, было также видно, что она боец и проходила подготовку, как и муж. Женщина была одета в строгое платье с юбкой в пол, но юбка имела магический пошив, и могла превращаться в удобные для боя брюки. Ну а третьего представителя семейства, их сына, я как-то мельком видел в Хогвартсе, и не особо запомнил.